13. Сражение это только раздражило солдат Отона, и они решили выместить свою досаду на жителя города Альбентимилия. Примечание 35. Просторечное название города Албиум Интемелиум, ныне Вентимилия в Лигурии. Конец примечания. Победа не принесла никакой добычи, так как крестьяне были нищи и плохо вооружены. Захватить их, чтобы продать в рабство, тоже не удалось, потому что они прекрасно знали местность и ловко прятались. Алчность отонианцев хоть как-то насытилась лишь страданиями ни в чем не повинных горожан. Ненависть к солдатам Клемента еще возросла, когда пример редкой доблести явила одна из лигурийских, смотри примечание 36, женщин. Примечание 36. Лигуры – народ, живший в описываемую эпоху на северо-западе Италии, в пределах современной Генуэзской области. Конец примечания. Она где-то укрыла своего сына, доверив ему, как полагали солдаты, все свои богатства. Они пыткой хотели добиться от женщины, где она прячет сына, но она указала себе на живот и ответила, что скрывает его в своем теле. Ни угрозы, ни смерть не заставили ее отречься от своих гордых слов. Примечание 37. Не исключено, что в этой главе Тацит описал гибель своей внучатой тещи, матери Юлии Агриколы. Сравни Агрикола. Конец примечания.